Глава 25. Тайное становится явным. Адриана. Ближе к вечеру у меня порядком разыгралась тахикардия. Волнение от предстоящей встречи с Киланом приобрело такие формы, что я всерьез обдумывала варианты продления своего пребывания в клинике. Вдруг меня неслабо приложили головой об землю, и все, что происходило в палате, плод моего воспаленного воображения. Бесчисленные поцелуи до соднящих губ, жадные касания его ладоней, взгляд, полный такой гаммы чувств, что мне стало страшно. Страшно от того, что это все испарится, как только Кроу проспится и поймет, что натворил дел. Но я уже в Бентли Лилиан, и шансов на отступление больше нет. Чтобы хотя бы приблизительно вернуться к прежнему облику отвязной девчонки, повторяю про себя слова Килана, как молитву. Будем действовать по обстоятельствам. В конце концов, притворюсь, что у меня амнезия. Не впервой. Номера на машинах были липовыми. Сдержанно докладывает Лилия, продолжая следить за дорогой. Не удивлена. Сообщение Доминику пришло с одноразового мобильника, поэтому здесь тоже все глухо. У тебя нет предположений, почему именно ему прислали СМС? Эта маленькая женщина косится в мою сторону, включив адвоката. Самое интересное. Мои односложные ответы ее точно не удовлетворяют. И я даже знаю, что последует дальше. Она начнет интересоваться моей личной жизнью. Адри, клянусь, я не стану ругаться независимо от твоего ответа. Ну вот, я угадала. Поверь, меня ничто напугать не сможет. Эх, знала бы ты, Лилия. Просто ты нам существенно облегчишь задачу, если сообщишь о своих подозрениях. Я не знаю, кто это, Лилиан, честно. Нет. Нечестно. Но и правду выложить не могу. Сегодня Чак Шилд заявится к нам домой, исходя слюной. Он обвинил Килана в насильственных действиях по отношению к его дочери. «Что?» – заикаюсь я, кое-как выговорив вопрос. «В каком смысле насильственных?» Он ночью ездил к Шилдсам, посчитав, что они замешаны в твоем похищении. Ну и наехал на Рэйчел, сильно встряхнув ее за плечи. Сенатор показал запись наружных камер не только сегодняшней ночи, но и одной занятной вечеринки. «Стой!» «Где он ударил Майлза?» Завершает Лили за меня. «Это все, что он показал?» Возмущаюсь я, почти уверенная в том, что запись обрезана только на выгодном сенатору моменте. Как же плохо, что те ублюдки стащили мой телефон, и я осталась без связи. Наверняка Николь посвятила бы во все события, которые я пропустила, дабы не расходились наши показания. Но она уехала на потомок для очередной фотосессии сразу после утреннего визита в клинику, когда еще не могла ни о чем знать. «А есть что-то еще?» – спрашивает Лилиан с беспокойством, останавливаясь на уличном паркинге возле дома. «Нет-нет», – спохватываюсь я, пока не растрепала о своей обнаженке. «И что теперь, Лили? Где Килан?» «Дома, где же?» Он ничего не отрицает. «В молчании мы направляемся к лифтам». И теперь нападение на меня кажется меньшей из всех бед. Неужели Шилдс заявит на Килана? Что теперь будет с карьерой Макса? Сенатор наверняка сделает все, чтобы он не прошел в Конгресс. Килан сказал, почему врезал Шилдсу-младшему. Задаю животрепещущий вопрос, пока поднимаемся наверх. Сказал, что тот планировал тебя споить. Это правда? Полуправда. Не споить, а накачать наркотой, чтобы потом поиметь. Правда. Выдыхаю я, поправляя волосы. Вранье стало моей неотделимой частью, и от этого чувствую себя ничтожеством. Уже ставив ключ в замочную скважину, Лилиан тормозит и поворачивается ко мне с тревогой во взгляде. «Сегодня у нас день сюрпризов. Ты знала, что твой брат участвует в нелегальных шоу?» Кривлюсь сначала от слова «брат», а затем от слова «нелегальный». Родители мои об этом доложили. И если Лили наводит справки у меня, значит... Им не настучали о моем последнем участии. Нет. Что за шоу? Мотаю головой, окончательно запутавшись во лжи. Ну кто я после этого? Мотокросс в комбинации с мотофристайлом. Отвечает она, поджав губы. Последний раз закончился аварией. Поэтому Киону нужен был новый мотоцикл, а не потому, что его уже устарел. Он сам признался? Удивляюсь я. Нет. Сенатор любезно известил. И там снова Рэйчел засветилась. Я уже не знаю, что думать. Вот сучка! Заложила Килана все-таки. А меня не стала упоминать? Смилостивилась или тупо не успела? И что они теперь хотят? Лили трет лоб ладонью, устало прикрыв глаза. «Пока не знаю, но Макс психанул. Мы оба, если быть точной, никак не думали, что наш сын будет заниматься подобным, и тем более, что он будет на грани рукоприкладства по отношению к девушке. Уверена, Шилдс исказил легкий бриз до шкалистого ветра. Не могу не высказаться в защиту Кила». Недолго помолчав, Лили вскидывает на меня сосредоточенный взгляд. «Когда вы успели с Киланом так подружиться? То Майлз, то Рэйчел. И в обоих случаях причина — ты. Мы с ним не друзья. Не обманываю же? Нет. Ты же знаешь, какой он любитель помахать кулаками. Особенно, когда дело касается чести семьи. Ничего не изменилось. Но руку на Рэйчел он бы точно не поднял. Получается, он в открытую признал тебя членом семьи? Ликующая улыбка, возникающая на миловидном лице, не таит в себе никаких догадок о нас с ее сыном. И я мысленно выдыхаю. Им пока хватит сюрпризов. Уклончиво пожимаю плечами и киваю на дверь, разделяющую нас с Киланом, в просьбе ее отпереть. Лучше поскорее отмучиться. Вот только как себя вести? Поздороваться или по обыкновению пройти мимо? Сделав глубокий вдох, вшагиваю внутрь, настраиваясь на самый худший финал из тех, что воспроизводились в моей влюбленной голове. В квартире непривычно тихо для вечера. Нет типичного бытового шума или музыки из комнаты Кила. Ноги практически не гнутся от перенапряжения, поэтому даже кроссовки приходится снимать, скрючившись в неестественной позе. Проходя мимо кухни-гостиной, мы с Лили застаем необычную картину. Макс с Киланом сидят за кухонным островом, уставившись в экран ноутбука. Сидят плечом к плечу, что уже неплохо. Они оба синхронно обращают взгляды на нас, а я как дура устремляю свой исключительно на Макса, не найдя в себе смелости посмотреть чуть левее. А вдруг он не смотрит? Вдруг он смотрит, как раньше? Хмуро, ожесточенно и с неизменной претензией. А главное, с сожалением. «Привет». Сиплю я от внезапной засухи в глотке. «Привет. Как самочувствие?» С усталой улыбкой любопытствует мужчина. «Удивительная штука. Сознание. Цепляюсь взглядом за Макса. Да и простой вопрос вроде бы слышу и понимаю. Но умом концентрируюсь лишь на том, что Киллан не произнес ни звука. Я, во всяком случае, поздоровалась. Получается, все действительно так, как я и ожидала? Что ж, я пойду в душ, ладно? Отстраненно оповещаю всех присутствующих, только бы уединиться, и отправляюсь сперва к своей комнате, чтобы взять чистую одежду, а затем в ванную. Протерев запотевшее от пара зеркало, придирчиво оцениваю отражение в нем. Какой меня видит Киллан? Считает ли красивой? Мокрые длинные волосы лежат на плечах слипшимися змейками, спускаясь к груди. Обхватываю ее ладонями, полностью перекрывая маленькие полушария. Мой огромный комплекс, из-за которого воспринимаю себя не такой женственной и привлекательной. Всем парням нравятся большие сиськи. А чем похвастаться мне? Разве что подкачанными ляжками и прессу благодаря тренировкам по теннису, которые я в последнее время часто пропускаю. Пора бы наверстать. С тоской вздохнув, вытираюсь и надеваю длинную футболку с автографом Эминема, который удалось урвать на концерте в прошлом году. Родители подарили на день рождения два билета, один из которых, конечно, достался Николь. Открыв дверь, выхожу из ванной, и меня мгновенно дергают за руку, оттаскивая в темноту коридора. Пискнуть тоже не успеваю, потому что мой рот запечатывается хорошо знакомыми губами. Секундный испуг мигом превращается в сладчайший трепет, растворяющий горечь надуманных тревог. Киллан целует так, словно истосковался и кое-как дождался моего возвращения. Его язык приветствует мой в бешеном темпе. Ладони путешествуют по спине, разгорячая и без того пышущую кожу. Мы примагничиваемся друг к другу, как разноименные полюса. Плюс и минус. Его жар и мой холод. Радость от того, что я ошиблась, проникает в каждую клеточку, разрешая спор в этой войне двух контрастов. Холод уходит, оставляя вместо себя горячую эссенцию из гормонов счастья. Там за столом он притворялся. Притворялся, как и я. Специально включил игнор, чтобы нас не подловили. Мне фанатично хочется обнять Кроу покрепче. И я делаю это. Трогаю его плечи, шею, ощущая под пальцами перекатывающиеся мышцы. Никогда бы не подумала, что поцелуи могут дарить такое блаженство, унося в неизвестную далекую галактику, из которой не хочется возвращаться в земную жизнь. Остро, жарко, огнеопасно. Быстрый ритм сменяется медленным и наоборот. В живот упирается ощутимая твердость, и я усиливаю натиск, чтобы чувствовать больше. Но Киллан дергается назад и расцепляет наши губы. Тихо засмеявшись, он ласково проходится большими пальцами по моим скулам и шепчет. «Привет, привет!» Смущаюсь я. «Черт! Когда такое было?» За последние сутки я смущалась чаще, чем за всю свою жизнь. «Вернись в ванну и включи воду». «Зачем?» «Делай, что говорю». Он кидает настороженный взгляд в другой конец коридора, контролируя обстановку. Потом захлопни дверь и не гаси свет. Жду у себя. И начинает пятиться к своей спальне с плутовской улыбкой. Покорно возвращаюсь обратно и делаю, что он велел. «Вот так это будет, да? Будем зажиматься по укромным уголкам, морочить головы всем вокруг и прятаться?» Поразмыслив, прихожу к выводу, что подобный сюжет может даже привнести нотку интриги в наши отношения. Видения из ближайшего будущего принимаются пестрить красочными кадрами. Киллан будет скучать по мне, не имея возможности поцеловать или обнять прилюдно, а я стану присылать ему провокационные СМС, чтобы доводить до ручки. И ему не терпелось остаться со мной наедине. Таинственность и недоступность привлекают парней. Мне ли не знать? Вдохновившись собственными выводами, озираюсь по сторонам и осторожно вхожу в спальню Кроу. С предельной аккуратностью поворачивая защелку, ненадолго задумываюсь, почему за столько времени он никогда здесь не запирался, как и я.